Внимание задачи. Продолжение. Системная природа техники осложняет решение задачи в тех случаях, когда объект, подлежащий изменению, выбран правильно и точно. Всякое изменение выбранного объекта сказывается чаще всего отрицательно на других объектах, на надсистеме, в которую входит объект, и на подсистемах, из которых он состоит. Возникают технические противоречия. Выигрыш в одном сопровождается проигрышем в чем-то другом. Поэтому для решения изобретательской задачи недостаточно улучшить ту или иную характеристику объекта. Необходимо, чтобы это улучшение не сопровождалось ухудшением других характеристик. Обязательный признак изобретения – преодоление противоречия. Но с позиций юридических изобретениями признаются и многие конструкторские и даже просто технические решения. Например, по авторскому свидетельству 427-423 задача определения давления газа внутри лампы накаливания решена так. Лампу разбивают, газ выпускают в мерный сосуд и измеряют давление. Чтобы точно проконтролировать давление газа в партии изготовленных ламп, надо разбить как можно больше ламп, в идеале все лампы. А чтобы сохранить лампы, их, естественно, не надо бить. В идеале необходимо, чтобы уцелели все лампы. Противоречие не устранено, налицо даже не конструкторское, а тривиальное техническое решение. Однако юридически оно признано изобретением. На такого рода неизобретательские изобретения выдается значительная часть патентов и авторских свидетельств. Задача 3.2. При обогащении руды исходный продукт подают в наполненную жидкостью округлую цилиндрическую камеру. Жидкость вспенивают, а пена, несущая частицы руды, перехлёстывает через край камеры. Для снятия пены используют лопастные устройства, расположенные под камерой. Вращаясь, лопасти смахивают пену. При этом лопасти постепенно раскручивают и жидкость в камере, а это затрудняет отделение руды от пустой породы. Как предотвратить вращение жидкости в камере, не мешая лопастям смахивать пену? Задача решается весьма тривиально. Флотационную камеру снабжают несколькими радиальными перегородками. Эти перегородки не дают жидкости вращаться, но не мешают лопастям смахивать пену под камерой. На такое решение 39 авторов получили свидетельство 439-316. Патентная охрана неизобретательских изобретений была обусловлена причинами исторического и экономического характера. Патентное право начиналось с выдачи привилегий на торговлю тем или иным видом товара. Цель состояла в создании условий, обеспечивающих получение прибыли от торговли, а совсем не в регистрации творческих достижений. И до сих пор в патентном праве на первом месте стоят коммерческие интересы. Так, во многих странах в выдаче патента будет отказано, если суть изобретения, хотя бы и гениального, изложена в статье или книге до подачи заявки. Мотивируется это тем, что предприниматели уже после публикации могли вложить средства в реализацию изобретения, выдача патента обесценила бы эти капиталовложения. Интересно отметить, что при выдаче диплома на открытие, когда нет необходимости защищать чьи-то коммерческие интересы, предварительная публикация не только не возбраняется, но, напротив, является обязательной. Идея о том, что изобретениями следует считать только те решения, которые обеспечивают устранение технических противоречий, впервые выдвинута сравнительно недавно, в 50-х годах. В последнее время эта идея попала в поле зрения патентоведов и начала находить применение в практике работы некоторых экспертов. В ТРИЗ принято делить задачи на 5 уровней. Первый уровень. Решение таких задач не связано с устранением технических противоречий и приводит к мельчайшим изобретениям. Это не изобретательские изобретения. Задача первого уровня и средства ее решения лежат в пределах одной профессии, решение задачи под силу каждому специалисту. Объект задачи указан точно и правильно. Вариантов изменений мало, обычно не более 10. Сами изменения локальны, незначительно перестраивая объект, они не отражаются на иерархии систем. Задача 3.3. На речных судах мачты состоят из двух частей. Неподвижная часть, стандерс, шарнирно соединена с подвижной стойкой. При прохождении под мостом стойку опускают, а потом, когда мост останется позади, вновь поднимают. Весит стойка немало, поднимать и опускать ее сложно. Возникает задача, как упростить подъем и спуск стойки. Задача предельно простая. Есть шлагбаум, поднимать и опускать его подвижную часть трудно. Как быть? Еще на заре шлагбаумостроения где-нибудь в Древнем Египте или Древнем Риме знали, подвижная часть хорошего шлагбаума должна быть уравновешена. Если на корабле трудно поднимать стойку, значит мачта плохой шлагбаум, неуравновешенный. Надо заменить его хорошим, уравновешенным. За это псевдоновшество трем авторам в 1984 году нашей эры выдано авторское свидетельство 107.00.55. Судовая заваливающаяся мачта, содержащая стойку, прикрепленную с помощью опорного шарнира к стандерсу, отличающаяся тем, что с целью упрощения конструкции опорный шарнир расположен в центре тяжести стойки. Задача 3.4. Предположим, речное судно снабжено заваливающейся мачтой со стойкой длиной 6 метров. На судне установили дополнительное палубное оборудование. Как теперь опускать стойку мачты, если свободного пространства по горизонтали осталось всего 3 метра? Ответ очевиден. Надо поставить еще один шарнир, чтобы складывать верхнюю часть стойки. В формуле изобретения по авторскому свидетельству 973-407 тоже три автора, это звучит почти торжественно. Судовая мачта, содержащая неподвижное основание, к которому шарнирно прикреплена поворотная часть, отличающаяся тем, что с целью уменьшения вылета мачты при заваливании ее поворотной части и сохранении при этом работоспособности судового оборудования, верхний участок шарнирно соединен с поворотной частью мачты. Может быть, размахнуться? Разделить стойку на звенья и установить много шарниров. Есть и такое изобретение. Авторское свидетельство 108-26-73 выдано в 1984 году. Стойка складывается, как плотницкая линейка. Я предложил задачу 3.4 читателям «Пионерской правды». Условия напечатаны в номере от 4 мая 1985 года. Прибыло 5272 письма от учащихся 2-7 классов. Правильных ответов 4570. Задача 3.5. Некоторые сельскохозяйственные объекты окружают забором, выполненным из железобетонных стоек. Иногда часть забора надо опустить. Для этого каждая стойка снабжена шарниром. Но стойки тяжелые. Опускать, поднимать их сложно. Как быть? Слушатель, надо полагать, решит эту задачу, как только услышит условия. Авторское свидетельство 965-404, два пункта формулы. Первое. Стойка для искусственной изгороди, содержащая основание, шарнирно соединенный с ним столбик с механизмом его подъема в вертикальное положение, отличающееся тем, что с целью упрощения конструкции механизм подъема столбика выполнен в виде противовеса, размещенного на нижнем конце столбика под шарниром. Второе. Стойка по пункту 1, отличающаяся тем, что противовес выполнен в виде прилива, например, из бетона или чугуна. Восхищает, глубокая мудрость второго пункта. Противовес сделан не из драгоценного черного дерева или, скажем, платины, а экономно, из бетона и чугуна. Задача 3.6. В трубе движется жидкость. Для очистки жидкости на первых циклах нужен керамический фильтр. Выполнен он в виде плоского круглого диска. После очистки жидкости фильтр бесполезно увеличивает гидравлическое сопротивление системы. Ваше предложение? Эту задачу решала группа из 18 инженеров. Каждый работал отдельно. Причем испытуемые были предупреждены, что необходимо записывать все варианты, возникающие по ходу решения. Всего во всех записях оказалось 6 вариантов, наибольшее их число в одной работе – 3. Во всех записях был контрольный ответ. После окончания фильтрации надо поворачивать диск плоскостью вдоль течения. Типичная задача первого уровня. хотя итог решения юридически считается вполне патентоспособным изобретением. Второй уровень. Это задачи с техническими противоречиями, легко преодолеваемыми с помощью способов, известных применительно к родственным системам. Например, задача, относящаяся к токарным станкам, решена приемом, уже используемым в станках фрезерных или сверлильных. Меняется, да и то частично, только один элемент системы. Ответы на задачи второго уровня – мелкие изобретения. Для получения ответа обычно приходится рассмотреть несколько десятков вариантов решения. Задача 3.7. В трубе, по которой движется газ, установлена поворотная заслонка. Иногда температура газа неконтролируемо меняется, повышается на 20-30 градусов Цельсия. С повышением температуры уменьшается плотность газа, падает количество газа, проходящего через трубу в единицу времени. Нужно обеспечить постоянный расход газа для каждого угла поворота заслонки. Задача была предложена той же группе испытуемых. Максимальное время на решение – 42 минуты. Всего выдвинуто разных вариантов – 26. Наибольшее количество вариантов в одной записи – 12. На контрольный ответ вышли только 6 инженеров. Авторское свидетельство – 344-199. Дроссельная заслонка с поворотным диском, закрепленным на оси, отличающаяся тем, что с целью компенсации изменения расхода газа в зависимости от температуры. В диске выполнено сквозное отверстие, и на диске установлен биметаллический чувствительный элемент, перекрывающий отверстие. Анализ вариантов показал, что сначала почти все, 15 человек из 18, пытались идти наиболее очевидным путем. Предлагали измерять температуру и регулировать положение заслонки в зависимости от изменения температуры. Это решение явно противоречило условиям задачи, изменение температуры неконтролируемо, и конструктивно оказывалось довольно сложным. Возникла вторая серия идей – использовать для саморегулирования тепловое расширение. Но тепловое расширение характеризуется малым изменением размеров при сравнительно больших перепадах температуры. Выгоднее использовать биметаллические пластины, способные значительно менять свою форму и сгиб даже при небольших колебаниях температуры. Третий уровень. Противоречие и способ его преодоления находятся в пределах одной науки, то есть механическая задача решается механически, химическая задача химически. Полностью меняется один из элементов системы, частично меняются другие элементы. Количество вариантов, рассматриваемых в процессе решения, измеряется сотнями. В итоге добротное среднее изобретение. Задача 3.8. Существует специальный вид фотографирования с использованием взрывного затвора. С помощью сильного электрического заряда уничтожают шторку, перекрывающую путь световому потоку. Решено было использовать этот принцип при киносъемке. Но киносъемка требует непрерывности, надо снимать один кадр за другим. Возникает проблема. Каким образом быстро менять шторку, уничтоженную взрывом? В одном из экспериментов эту задачу решала группа в 14 человек. Время, затраченное на решение, от 2 до 3 часов, в записях много одинаковых вариантов, в одной записи 22 варианта, и нет правильного ответа. Большинство предложений связано с различными способами замены одной взорванной шторки другой. Многие идеи выходят за рамки ограничений, поставленных условиями задачи. Вместо сохранения взрывного затвора предлагают различные механические затворы. Контрольный ответ. Авторское свидетельство 163-487. Способ перекрытия светового пучка с использованием взрывного затвора, например, при скоростной киносъемке, отличающийся тем, что с целью многократного использования одного и того же прерывателя светового пучка взрыв и искровой заряд производят в жидкости, помещенной между двумя защитными стеклами, так чтобы ее свободная поверхность в спокойном состоянии касалось светового канала оптической системы. В записях двух инженеров есть приближение к контрольному ответу. Предложено заранее сломать и измельчить шторку, то есть сделать шторку из порошка. Четвертый уровень. Синтезируется новая техническая система. Поскольку эта система не содержит технических противоречий, Иногда создается впечатление, что изобретение сделано без преодоления технических противоречий. На самом же деле противоречие было, однако относилось оно к прототипу, старой технической системе. В задачах четвертого уровня противоречия устраняются средствами, подчас далеко выходящими за пределы науки, к которой относятся задачи. Например, механическая задача решается химически. Число вариантов, среди которых прячется правильный ответ, измеряется тысячами и даже десятками тысяч. В итоге крупное изобретение. Нередко найденный принцип является ключом к решению других задач второго-четвертого уровней. Задача 3.9. На заводе, выпускающем сельскохозяйственные машины, был небольшой полигон для испытания машин на трогание с места и развороты. Завод получил заказ на поставку продукции в 20 стран. Выяснилось, что нужно проводить испытания на 100 видах почв. Чем больше полигонов, тем надежнее испытания. Но с увеличением числа полигонов резко возрастает стоимость испытаний и, следовательно, стоимость продукции. 10 лет. С 1973 по 1983 год эта задача предлагалась многим группам на учебных семинарах по ТРИЗ, но не было ни одного случая, чтобы задачу правильно решили до обучения. Пятый уровень. Изобретательская ситуация представляет собой клубок сложных проблем. Например, чистка океанов и морей от нефтяных и прочих загрязнений. Число вариантов, которые необходимо перебрать для решения, практически не ограничено. В итоге крупнейшее изобретение. Это изобретение создает принципиально новую систему, она постепенно обрастает изобретениями менее крупными. Возникает новая отрасль техники. Примерами могут служить самолет. Изобретение самолета положило начало авиации. Радио, радиотехника. Киноаппарат, кинотехника. Лазер, квантовая оптика. Задача 3.10. Нужно предложить подземоход, способный передвигаться в земной коре со скоростью 10 км в час. При запасе хода 300-400 км. Здесь хорошо видна характерная особенность задач пятого уровня. К моменту постановки подобных задач средства их решения лежат за пределами современной науки. Неизвестны те физические эффекты, явления, принципы, на основе которых может быть создан подземоход, а вместе с ним новая отрасль техники – глубинный транспорт. Условия задачи пятого уровня обычно не содержат прямых указаний на противоречие. Поскольку системы прототипа нет, то нет и присущих этой системе противоречий. Они возникают в процессе синтеза принципиально новой системы. Предположим, решено обеспечить продвижение подземохода путем расплавления горных пород. Сразу образуется узел сложнейших противоречий. Расплавляя окружающие породы, мы облегчаем движение машины, но резко увеличиваем расход энергии, создаем гигантский теплоприток внутрь подземного корабля, затрудняем использование известных навигационных средств, следовательно, лишаем машины управления.